Гридень. Начало. Глава 1. Африка. Наши дни. Мы гнали, шли бойко, понимали, что каждое промедление – это жизни товарищей, сражающихся в окружении. По ходу движения старались следить за местностью. Птица в жарком негостеприимном небе Африки натужно трудилась. Казалось, что контролируем пространство. Но вот птичка покачнулась и стала, словно сокол, пикировать. Жаль, что это пике было фатально для дрона. Вторую птицу, быстро. Всем стоп, сориентировался наш командир Мини. Не так часто в этой холмистой пустынной местности враг использовал РЭП. Если подобные приблуды есть, да еще за 10 километров до окруженной группы, то засада комбинированная. Мини быстро, не сомневаясь, раздавал приказы. С ним было комфортно воевать, если вообще стоит использовать слово «комфорт» относительно войны. Мини словно чувствовал положение. Вот и сейчас он приказал направить 3 из 6 крупнокалиберных пулеметов в одну сторону, от чего-то на юг, где, казалось, находятся спокойные земли. Первые 2 «Тойоты», появившиеся именно с юга, расстреляли с дышака, еще одну парни сожгли быстро выставленным корнетом, а после посыпались черные карандаши. Черныши словно обдолбались, чего не стоило исключать, перли и перли, как будто хотели лишить нас всех боеприпасов, унося их, правда, недалеко в собственных телах. «Отход», — приказал Мини, посчитав, что просто объедет эту засаду, чтобы по другой дороге выдвинуться к ребятам. С юга более не показывались пикапы, можно было рассчитывать на то, что в том направлении можно уходить. Ну, не могут же черныши еще и 3-ю ловушку организовать. Ну, а то, что ждали именно здесь, нужно разбираться. Сильно разбираться, кто эта тварь, что сливает нас. Взув, взув. Из-за небольшого холма, достаточного, чтобы только спрятать пару машин, пошли отлеты. Это было плохо. Обычно такие вот кустарные разобьют в ту степь, но, видимо, сегодня на кнопочки нажимал знающий враг. Твою дивизию, стоп, машина, заорал Мини, когда в машины прилетело. Нужно забрать своих. Более не должно было быть ракет, потому и остановились. Но просчитались. Очередной залп ракет уходит чуть в сторону, но осколки долетают до русских бойцов. Вижу, как командир выпрыгивает из машины, за ним повторяют действия Мини и иные бойцы. Что-то с транспортом. Всем уход, скомандовал командир, видимо, желая принять свой последний бой. Мини, держитесь. Последнее, что слышу, когда перестает фурычить рация. Мой транспорт рвется исполнять приказ, но я на ходу спрыгиваю с машины. Внимание на переломанную левую руку не обращаю. Она же левая, а я правша. Добегаю до своего автомата, который выкинул чуть раньше, чем сам вывалился из машины. Калашников, знак качества. В нем песка, а он стреляет. Враги, не будь дураками, залегают и действуют перебежками. У них не менее 3 снайперов, которые контролируют дышака, не давая к нему подобраться. Гады, брать хотят живыми. Вжих, просвистела пуля. Не моя, ибо услышал ее. Ахр, захрипел командир. Минию прилетела куда-то в грудь. Пуля, выпущенная из снайперской винтовки, пробила таки бронежилет. Пытаюсь приподняться, рывком преодолеть те 6 метров, что отделяют меня от командира. Вжих, новая пуля, прямо около меня по направлению рывка. Командир не жилец, скорее всего, пробита легкая. Была бы рядом помощь, но вот в чем специфика. Нам тут ни на кого особо надеяться. На правительственные силы, они придут, но, может, завтра, а для верного послезавтра. А наши, будут всеми силами стараться, но, похоже, тут столько чернышей и их хозяев, что затея обречена. Основные наши силы далековато. Куда? Кричу я, замечая, как из-за моей спины в сторону командира только лишь пригнувшись побежал кобра. То ли снайпер проспал, то ли не такой он уж и профи, но снайперская пуля лишь вырвала кусок мяса на бедре одного из самых молодых бойцов в нашей группе. Витька кобру развернула, и в этот момент по нему открыли огонь из автоматов. Парня отшвырнуло обратно в мою сторону, ближе к кювету возле уже подбитого нашего транспорта. «Витик, я с тобой, брат», шевелю кобру за колено, не давая закрыть глаза. «Куда тебя?» Быстро осматриваю, но не нахожу иных ранений, кроме как на бедре. Быстро обрабатываю ее, насколько это можно сделать. Черныши беспорядочно стреляют, и дело только времени, чтобы они подошли или же решили потратить пару труб гранатометов. Я осматриваюсь. Есть маленький шанс еще спастись. Могли ребята не уйти, но и заехать за ближайшие холмы. Мы такой маневр отрабатывали. Нужно только показать, что есть живые, что намерены уходить, и тогда оставшиеся откроют огонь, дадут шанс. Хочется вытащить пацана, на гражданке у него двое детей, красавица жена, вроде бы как на шестом месяце, это как-то Витик на недельку домой заявился. Нормальный он парень, ему еще сыновей правильно воспитывать, меня же никто не ждет. Жена ушла еще 5 лет назад, а детей у нас так и не получилось завести, потому, когда стариков родителей похоронил, сразу пошел родину защищать. Взяли со скрипом, все-таки 54 года землю топчу. Витька держится правой рукой за медвежонка, которого ему прислала старшая дочь. Хрипит, терпит, сцепив зубы. То, что Броник пулю взял на себя, не значит, что такой удар проходит бесследно. Ребрышки мог и поломать себе. Ничего, промедал должен вот-вот подействовать, потом ему станет легче. Я тоже уже ранен, осколок попал в левое бедро, артерия не задета, жгут наложен, а ногу как отняло. Но о сдаче нет мыслей, нет их и о том, чтобы покориться судьбе. Сильные сами решают быть или не быть, а моих позаботиться, шипит Витька. Позаботиться, Вить, ты только не вздумай сдаваться. Мне еще на свадьбе у твоей старшей Ритки отплясывать. Они хотят нас взять живыми, потому не спешат, думают, что нет шансов. Всегда, Вить, всегда, есть чертов шанс. Тянул я своего товарища, разговаривая с ним. Русские не сдаются, ведь правда, не умолкаю я. Раздаются автоматные очереди, кто-то из наших оказывается еще остался, ему и удалось отвлечь на себя чернышей. Вот он шанс, ходу в кювет, всю волю в кулак и к тем холмам, кричал я, подгоняя Витьку. Скоро автомат с наших позиций замолчал, и черныши всерьез взялись за нас. Мы упали, не имея возможности поднять голову. Все нормально, Кобра, все нормально, подбадривал я себя, но все же в первую очередь парня. Я позволил себе чуточку приподнять голову. Я улыбался, отчего у Витька также появилась улыбка на потрескавшихся от жары губах. Дарите людям улыбки, они улыбнутся в ответ. А врагам дарите пули, лучшего сувенира для них не найдется. Стрельба почти стихла. Все же брать нас хотят живыми, чтобы отчитаться, чтобы унизить. Нет, не будет этого. Слушай меня внимательно, не перебивай, и исполняй приказ старшего по званию. Я стану прикрывать, а ты ползи, ползи, что есть силы, ползи ради своих детей, ради того, чтобы правильные парни становились отцами, чтобы сильные люди были в России. Я позволил себе произнести пафосную речь. Кобра принимал мои слова, а я должен был сказать напоследок что-то важное. На покрытой песком щеке парня образовалась дорожка. Слезинка скатилась с серьезного, еще молодого лица Витька. «Возьми, командир, самое дорогое, что есть сейчас у меня», сказал Витька и подал мне фотографию, на которой была изображена его семья. Красавица, та, которая красива без хирургических ножей, жена, счастливые 2 сына. «Все правильно я сделал. Эй, сдаваться будешь, или в героя поиграешь?» Кто-то кричал со стороны дороги. «Пошел, быстро», скомандовал я, и Витька пополз вдоль дороги в кювете. «Отлично, они думают, что я один. Значит, шансы Витька увеличиваются. Все, выхожу», кричал я. «А здорово негры научились разговаривать на великом и могучем, а, так скоро вся Африка на русском заговорит. 2 гранаты с выдернутыми чеками, зажаты у меня под мышкой. Руки в гору», скомандовал явно славянской внешности туарик. «Как скажешь», усмехнулся я и поднял руки. Рычаги гранат разжались и... «Правильно, ухожу», успел подумать я. И, словно в замедленном действии, увидел, что фотография со счастливой русской семьей также падала, словно собой хотела накрыть гранату. Взрывы небытие. Глава 2. Город Берлада. 14 апреля 1145. «Фомка, говорите, кличут?» — спросил мужик. «Фомкой, как есть», — ответил писклявый бабский голосок. Молчать стал. Обед за грехи взял при храме. Сквозь пелену слышу разговор. «Почему я не умер?» «Это как?» Голова раскалывается, как тисками виски сжали. И ноги, руки, все на месте. Звуки становились более отчетливее. «Поднимите его», скомандовал зычный голос. «Страшное мне поведали вы про дела сего отрока. Но, тем русская земля и живет нынче, раздираемая половцами али клобуками, да и самими же князьями. Так и ты на усобицу кличешь людишек за своего князя», возразил кто-то из толпы, «когда 3 мужика меня поднимали. У князя моего вотчину забрали. Он первый по праву в Галиче», отрезал обладатель зычного голоса, после посмотрел на меня, а я на него своим мутным взглядом. Получилось чуть приоткрыть глаз. Он был словно на фестивале реконструкции, Но, нет, реальность была иной, не фестивальной. Наконец, получилось более или менее пошевелить конечностями. Руки чувствовались так, словно я спал на них, плохо поддавались контролю. Все равно усилием воли стал ощупывать себя. Хмурюсь, целый, живой. Я стал щипать себя, но только добавил еще чуточку болезненных ощущений от сжатий кожи на боку. К слову, явно опаленному некогда. А что вообще происходит? Я погиб, точно же должен быть мертв. Не в коме, а мертв после такого не выживают. Словно архивированными пакетами стало приходить или, правильнее сказать, возвращалась память. Все тело ощущало боль, словно тысячи иголок впились в кожу. Я терпел, и не такое приходилось переживать. Лишь головная боль действительно доставляла неудобства, так как не позволяла осмыслить происходящее. Резко пришло осознание того, что меня могут узнать и это принесет беду. Мужик передо мной среднего роста, с густой черной бородой, лишь отдающий рыжеватым оттенком. Такой вот чернявый, голубоглазый точно, десятник Мирон. Мысль как обухом по голове припечатала, и он, настоящий, быть такого не может, но это так. И меч с красным камнем на эфесе, и эта кольчуга со вставками пластин, все настоящие. И он нисколько не низкий, как мне показалось сначала. Я осознал, что Мирон, напротив, очень даже высок в сравнении с другими людьми. Я закрыл глаза, подождал, вновь открыл, ничего не изменилось. Я, Владислав, сын Богояра, известный в Берладе, как Фомка, давший обет молчания. Похоже, вооруженные парни начинают об этом догадываться. Новый архив данных распаковывается у меня в голове, и я уже менее болезненно воспринимаю очередную порцию информации. Я в Берладе, это город рядом с Дунаем, то есть где-то в современной мне Молдове или где-то там. Берладники же, это, словно казаки, люди, которые по разным причинам бежали со своих ранее насиженных мест. И я, судя по всему, туда же. Бери куну серебром, божий человек. Но не грех-то убить убивцев, а дело наше христианское оборонить единоверцев, сказал Мирон, продолжая меня пристально осматривать. Он протянул мне какой-то обломок металла, похожий на серебро, но его быстро перехватила какая-то баба. Я избегаю его взгляда, так как у Мирона, так его называли, могут быть ко мне вопросы, до конца мне непонятные. Видимо, еще не распаковался нужный архив данных. А вот писклявую бабу-ягу я рассмотрел. Вспомнил советские сказки, в которых образ не всегда злой бабки, но всегда крайне некрасивой, отыгрывал актер Георгий Миллер. Была и бородавка на носу, фу, и еще одна под левым глазом. Баба. Пришло понимание, кто передо мной. Улка, так зовут эту тварь. Что удивительно, ей нет 40 лет, а я бы дал все 80 с гаком годиков. Она чаще всего просит у людей милостыню для меня. Именно так, по мере распаковки архивов я все больше осознавал себя личностью, которая прямо сейчас формируется из двух людей. Вот на том, спаси Бог тебя, вот ента так, по-христиански сирому немому помощь, запричитала она, часто кланяясь. Сюда отдай, вырвалась у меня, чуть ли не выворачивая руку бабе, я забрал у нее кусочек серебра. Тело будто само среагировало, похоже, злобы на эту бабульку скопилось через край. Уже чуть меньше ощущались уколы, я смог пошевелить даже пальцем на ноге. Однако, говорить о том, что полностью овладел своим телом, рано. В толпе разом повисла тишина, как будто молния в поляну ударила. А потом все зашептались. Заговорил. Фомка заговорил. У Мирона же лицо вытянулось. Он стал переглядываться с другими ратниками. Явно был чем-то удивлен. Вокруг меня было человек несколько сотен, было точно. Разношерстная публика. Были те, кто немногим отличался облачением от князя. Правда, таких мало. Стояли вокруг и люди без оружия. Скорее всего, ремесленники и купцы. У них были добротные пояса, которые провисали от тяжести калит, толстых мешочков, где наряду с русскими гривнами могли храниться и рамейские монеты. Это также пришло в голову, как только я подумал, что может находиться в мешках на ремнях. Чуть в стороне стояли и другие люди. Вот это была, по всей видимости, городская беднота. Крайне заляпанные, часто порванные одежды из ткани, более всего похожие на мешковину. У них не было ни ремней, роль которых выполняли веревки, ни каких-то предметов, по которым можно было определить род занятия людей. Берлада, своего рода отстойник, куда стекаются те, кто по разным причинам стал неугодным власти и месту, где до того проживал. Или же Берлада – это дом для тех, кто кто бежал от других и от себя самого. Отчего бежал я, и когда ты молвить стал, все же мычал, да рычал, обомлел мужик с мордой кирпичом, оказавшийся ближе остальных. Да это, с позволения сказать, лицо точно просило кирпича. Вот взять стереотипную внешность бандюгана, срастить ее с образом конченого пропойца и выйдет такой вот персонаж. Но все ждут от меня ответа. А вот сейчас и стал разговаривать, отвечал я, стараясь быстро размышлять о своем положении. Люди вот мне сказывали, что ты, прежде, чем в скит идти, отбился от половецкого отряда, один во всей дружине выжил. Правда то али какой вымысел люда острова на язык, спросил Мирон Нога, вспомнил, он десятник в дружине князя без княжества, Ивана Ростиславича. Почему-то в памяти всплыла и такая информация. Я знал, что Мирон только что прибыл в Берладу, и тут распаковался очередной информационный пакет. Удалось проломить барьер. Чье-то сознание внутри меня, наверняка, реципиента, тщетно сопротивлялось именно подобной информации. Каленое железо мне в бок, жар, приторный запах подпаленного человеческого мяса, моего мяса, ухмыляющиеся, веселящиеся степняки. Я ненавижу степь. На поляне сидели 6 степных разбойников, людоловов. Возможно, это были половцы-кипчаки. Скорее всего, они, но также могут выглядеть и клобуки, и даже мадьяры. Эти степные тати, придерживая кости, жадно откусывали большие жирные куски мяса, не заботясь о том, что жир капает на халат. Они даже хвастались друг перед другом тем, насколько просаленные халаты. А еще возник образ, как я разбиваю череп одного из разбойников и его мозг, разлетаясь, измазывает мое лицо, как уже раненый в ногу стрелой кидаю камень в лучника и попадаю ему в грудь, отчего тот заваливается. Воспоминания все еще накатывали, и было бы время, то я разбирался бы с этим вдумчиво, но от меня ждали ответа на вопрос. Правда, ответил я, еще не придя в себя от тех эмоций, что успел пережить во вспышке воспоминаний, чужих воспоминаний. Десяток то было ли по боли половцев, не отставал любопытный мужик, продолжая меня сверлить своим тяжелым взглядом. Все же половцы. Да, это были половцы, приходит понимание, что за разбойники были тогда. А я врага не считаю, расплывчато ответил я. Виски снова сжал от воспоминаний. Девочка, неоднократно изнасилованная и уже мертвая. Я впадаю в неистовство и убиваю даже тех, кто просит о пощаде. Я, он, мы, злость и желание убивать, вот что завладело мной. Я понял и осознал, что есть тут, в этом мире, мои враги. Ох ты ж, етить. Посыпались возмущения и реакция людей на то, что со мной происходило. Я сам понял, что выгляжу устрашающе. Мой лоб наморщился, взгляд стал звериным, готовым приступать все нормы морали и правил, верхняя губа чуть приподнялась и могло сложиться впечатление, что я скалюсь. Я же говорю тебе, княжий человек, бес в него вселился, ни в какую дружину ему нельзя. Вон и обет свой порушил, в храм его нужно вести. И пусть силенный велик он, но не воин, высказал мужик, который был ближе всего ко мне, это тот, что морда кирпичом. Ратники князя, тоже присутствовавшие здесь, пялились на меня. Я не отворачивал глаза, узнавал некоторых из них. Это он, братья, с придыханием заключил Мирон. Влад, сын Богояра, никакой не Фома, не, путаешь его видать с кем-то, сказал один из мужиков, прижимая чепчик, или то, что у меня ассоциируется с этим головным убором, к груди. То дело наше, круговое. Обет нарушил свой же, что немым ходить станет. В храм нужно его, да помолиться, в водице освященное искупать. Разойдись, люд честный, дорогу. Кричали в стороне. В мою сторону приближался еще один персонаж. Новый пакет данных. Это Илья, местный священник. И мой мучитель. Сразу же появилось негативное отношение к этому человеку. Захотелось его взять и этим самым слитком серебра, что даровал ратник, по голове приложить. Илья подошел ко мне вплотную и... «Ты где, су? Ай, что творишь, бесноватый?» — кричал поп. Возмущение лжепопа, а без приставки лже я не мог рассматривать этого человека, было вызвано тем, что он попытался в своем обыкновении дать мне подзатыльник, ну, а я перехватил его руку и заломил ее. Тот, того мы отшукали, наш сиотрок, довольный, вместе с тем несколько озадаченный, говорил Мирон. «Нашли, не нашли», задумчиво ответил лжепоп. «В храме рабу Божиему, порушившему обет, самое место, знамо быть. Ты, Мирон, не слухай, Фомка хлусню, стало быть ерунду говорит. В храме его моим, окропим водицей, закудахтала баба. Дюжие руки начали теперь заламывать меня. Я сопротивлялся, но еще не мог нормально управлять своими конечностями. Только это и позволило двум мужикам, бабе Уке, не без помощи и самого лжипа поскрутить меня. Руки. Продолжал я возмущаться, но тело плохо слушалось и те мои потуги, которые обязательно привели бы к тому, что я вырвался, не сработали. Княжеские люди схватились было за мечи и топоры, но не рискнули против церкви идти. Был бы свидетелем всего происходящего князь, так обязательно рассудил бы. «Я князю все поведаю», — подтвердил мои мысли Мирон. «Так ты и поведай, ратник, то твое дело, а покуда будет Фомка розгами получать за то, что обет нарушил, а еще за то, что к сребру притронулся, что даровано было на храм», — нетерпеливо бурчал мужик. «Уводите его», — верила. «И этого скота я вспомнил». Было видно, как лицо Мирона изменилось, он побледнел и, лихо вскочив в седло, он уже скакал прочь. «Рыпнешься, и получишь каленое железо под бок», — зашипел Верила. «Чудить вздумал, я почувствовал, как тела коснулось что-то острое. Меня поволокли, вонь, что слепила глаза от аммиачных смрадов, грубые доски, люди. Это же нужно было специально искать такие типаши и не найдешь в том количестве, что попадались по дороге. Мужики, низкие, но кряжистые, жилистые, как правило, с сильно развитыми плечами и руками. У них еще и ладони у всех мозолистые, такое гримом не намажешь. Но из тех, кто встречался нам на пути, когда меня волокли к церкви, мне были многие симпатичны вопреки их внешнему виду. Дело было в том, что я получал немало слов поддержки. «Да оставь ты отрока, Илья, мало ли серебра он принес тебе?» — кричали вслед делегации с лжепопом и мной, почти обездвижимым. «Отлучу!» — периодически выкрикивал Илья, но люди продолжали бурчать и говорить нелицеприятные вещи вслед лжепопу. Бурчали, говорили, но никто не делал попытки помочь мне. В то же время меня вели, как обычно ведут заключенных. Мои руки были вытянуты за спиной и постоянно ощущали давление, заставляя горбиться. Я пока не собирался вступать в противостояние, стараясь оценить последствия, но оставлять такое отношение к себе точно не буду. Еще поквитаемся. Мирон проскакал 100 шагов в сторону военного лагеря князя, что располагался за воротами берлады, и оглянулся вслед странной компании, которая уводила могучего высокого парня. Десятник еще немного сомневался в том, что это Владислав. В последний раз его видели чуть меньше 2 лет назад, и тогда отрок выглядел несколько иначе. «Он?» — спросил Мирон у Воисвета, самого старого воина в его десятке. «Да это он, сын предателя Богояра, и я не знаю, как поступить». Супротив попа идти негоже, Воисвет со вздохом развел руками. «А я не ведаю, никто еще не ведает, был ли Богояр предателем и кто тогда отправлял вестовых поведать князю Владимирка, что наш Иван Ростиславович сел в Галиче», — чуть не выкрикнул Мирон. «К тому же князь сказал, что хочет его видеть. Не нужно было именем князя покрываться. Князь, мол, разберется», — отчитывал Воисил Мирона. «Кто ж князя без княжеского стола слушать станет? Может, только его дружина и все». Эта тема была очень болезненной для всей дружины Ивана Ростиславовича. Почти 2 года назад галичские бояре и купцы запросили Ивана сесть за стол в Галиче, обещая, что станут крепки в своих клятвах верности новому князю, ну, а он, Иван Ростиславович, обещал поборы уменьшить, да и имел права на галицкий стол нынешний князь-изгой. Но не срослось, и сын бывшего князя Перемышля, Иван, бежал от гнева Владимирка Галичского. То была не трусость. Дружина Владимирка сильно больше была, а галичане так и не помогли тому князю, которого сами же к себе и звали. «Нельзя управлять теми, кто тебя предает сразу же при первой опасности. Ты же знаешь, что тогда не хватило времени Ивану Ростиславовичу, дабы собрать больше войска и дождаться помощи от киевского князя, укрепить стены Галича», — прошипел Мирон, который и слушать не хотел о поражении, а все случившееся списывал на промысел Божий. «Знаю, что Владимирка, уйдя из города с дружиной надолго, быстро развернулся и прибыл под стены своего же города, а мы отступили из Галича. А вот к Богояру вопросы есть», — припечатал Воисил. «Нету более никого, кто мог предать. Да и когда мы прорывались из Галича, соратники наши из сотни Богояра бились на стороне Владимирка, а самого Богояра не было», — настаивал на своем Мирон. «Могло сложиться впечатление, что разговаривают или равные в своем статусе люди, или же простой воин старшей дружины», — Воислав указывает своему же командиру, нарушая наряд в дружине. «Однако, таков был Воислав, Пожилой воин, немало повидавший, многомудрый, к его мнению прислушивались многие, даже старший сотник, а получать назначение Ваислав никогда не хотел, сообщая, что он лишь воин, того и хватит. Для Мирона тема с предательством Богояра была сложна по многим причинам. Здесь и без женщины не обошлось, ну и сотник Богояр был ранее непосредственным командиром Мирона, и десятник сейчас испытывал бурю эмоций, противоречащих друг другу. Это была и ненависть, и признательность, желание убить и желание обнять и простить. И все же Мирон верил в то, что сотник Богояр не был виноват, значит, нужно помочь его сыну. Если сотник погиб, что весьма вероятно, то Мирон был готов принять опеку над сыном своего командира, пусть даже другие будут против. К тому же сейчас он выполнял приказ князя. А еще была одна тайна у Мирона, его личная тайна. Любил он мать Влада, Агату, видел, как Богояр к ней плохо относится и тихо любил, а чем знала и женщина. Князь едет, Ваисвит первым заприметил полсотни ратников, которые приближались к площади, где уже закончилась агитация вступать в дружину к Ивану Ростиславовичу. Старик Ваисвит только притворялся пожилым и болезненным, на самом деле, его зрению могли позавидовать многие молодые воины, а его ловкость во владении топором могла бы соперничать с умениями самого князя. Старик никогда не стремился быть командиром, он вообще хотел бы сесть на землю, но и оставить Ивана Ростиславовича не мог, сдерживаемый клятвами, как на кресте православном, так и на капище Перуновом. Может, были еще какие причины, что не позволяло старику закончить свою карьеру воина. «Князь, ты поговорил с Геркулом? Он с нами?» — спросил Ваисил у подскакавшего Ивана Ростиславовича. Именно к этому сотнику, старому товарищу многих дружинников князя, отправился с поляны Иван Ростиславович, потому не видел, как уводит отрока, облик коего был знаком князю. Князь лишь покачал в отрицании головой. Ему было неприятно понимать, что после того, как он лишился и Галича, и своего Звенигорода, в котором ранее сидел, немногие будут видеть в нем силу. Важно же попасть в дружину того князя, который на земле сидит, да кормит своих воинов не только походами, но и с земли. А еще семьи. Многие дружинники лишились своих семей, когда отправились за князем. Геркул, видимо, так не хотел. «Мирон, сколь люди решили пойти за мной?» — спросил князь, не спешиваясь, горцуя на своем коне. «Мини трех десятков, князь, и...» Мирон замялся. «Ну же, Мирон, чай не девица в мужской мыльне, сказывай», — потребовал князь, находящийся не в самом лучшем расположении духа. Город Берлада, как и его сельскохозяйственная округа и ряд небольших городков, управлялись кругом. По сути, это были самые знатные купцы вольных земель, а также командиры самых больших отрядов берладников, свободных воинов. Нанять такие отряды считалось немалой удачей, умели здесь люди воевать. Вот только Берладе сейчас было неинтересно вступать в новую междоусобицу. На их отряды и торговые поезда в отместку за активность берладников нападали половцы и черные клобуки, потому сумма, которую запросили берладники за свои услуги, была невозможной для Ивана Ростиславовича. Вот и расстроился князь, что не получится хотя бы забрать свой Звенигород. 108 воинов у Ивана Ростиславовича – это те, кто решил быть со своим князем до конца, кто не нарушил клятву, не загинул во время отчаянной атаки для прорыва кольца осады Галича. Прибавится к этому числу еще 30 воинов, хорошо, пусть решительно это не изменит ситуацию. «Ну же, Мирон!» — потребовал Иван Ростиславович, и в голове князя было уже немало раздражения. «Сын Богояра, Владислав, он тут», — сказал Мирон. Князь сверкнул молнией из своих голубых глаз. Казалось, что окладистая, постриженная борода Ивана Ростиславовича встопорщилась. Так князь гневался. «По что имя предателя поминаешь при мне?» — выкрикнул князь. «Прости, князь, думал, что...» Мирону не дали договорить. Князь потребовал все пересказать. «За космы того попа привести ко мне», — вспылил князь. После начались увещевания, просьбы смиловаться. Да и сам Иван Ростиславович понимал, что поспешил приказывать бить попа. «Я приду на вечернюю службу в храм, там видно будет», — принял для себя компромиссное решение князь. Иван Ростиславович пустил своего коня в галоп, уходя в степь порезвиться. Следом за князем направились и другие воины. Только Мирон вновь собирался направиться в Берладу, ожидая прихода новых будущих воинов дружины Ивана Ростиславовича. На самом деле, просились не 27 человек, а сильно больше. Но Мирону было сказано брать только самых-самых. У дружины были высокие требования, здесь собрались добрые воины. «Иди, Воислав, да приведи Влада», — приказал Мирон. «А князь, не веришь, что он вызволит?» — усмехнулся Воисил. «Я приказ дал тебе, ратник», — резко нахмурился десятник. «Не кручинься, десятник, все правильно, по праву и справедливости», — сказал Воислав и отправился на поиск того отрока, которого зовут Влад. Забрать отрока из цепких рук настоятеля храма может оказаться непростым делом. «А ты до конца разумеешь, для чего князю потребен Влад? Отрока не жалко?» — спросил, уже уходя, Воислав. Глава 3. Берлада. 15 апреля 1145 года. «Лена, ты же должна была умереть», — сказал я девушке, которая вмиг растворилась, превращаясь в белесую дымку. «Чувствую нахождение людей у себя за спиной, разворачиваюсь и вижу необычайно красивую женщину. Рядом с ней возвышающегося рослого, мужественного воина, обряженного в кольчугу и с ножом в руке. Агата, я не дозволю тебе осрамить меня. Убью каждого, кто посмотрит на тебя желанным взором», — кричал мужчина, размахивая ножом у заплаканных глаз женщины. «Где ты? Я ищу тебя», — произнес Богояр, отвлекаясь от угроз моей матери. «Отец, это мой отец». Приходит узнавание, и очередные два образа тают, оставляя на своих местах дымок, который необычайно быстро устремляется вверх, там, где небо. «Агата – это моя мать, она мазовшанка, ее отец привел себе в Полон. В такую женщину нельзя не влюбиться, и отец просто помешался на ревности. А еще, проснулся или очнулся от того, что рядом со мной, связанным и даже с кляпом во рту, громко разговаривали два мужчины. Ты с глузду съехал, аль за дурня меня принял?» Услышал я возмущение кого-то, кого не могу рассмотреть, так как руки связаны и я лежу лицом к деревянной стене, спиной к разговаривающим людям. «Какие 10 гривен виры? С него, со Влада столь серебра? Он что, боярин какой? Али руку тебе отрубил? А что ты хотел, мил человек? Глянь, Волод какой превеликий. Такого прокормить, это как семью на ноги поставить. А мы кормили, не отощал. Чай, твой Влад», этот голос я уже узнал. Вторым спорщиком был Вершила. «Купу он брал у меня в рост», продолжал Вершила. «А не позор ли христианину в рост давать? Да и ведоки кто? Твои подельники?» Не принял незнакомый мне человек доводы Вершилы. «А ты, ратник Воисвит, не говори мне, что добро, что и лжей кривда. Тута, на земле Берлады своя правда, нам Ярославова слово не едино», продолжал противиться Вершила. Более вникать в то, что говорят два спорщика, я не стал. Руки-ноги затекли и частью болели, а частью онемели. Из-за нехватки сил меня вырубило, а мои мучители, видимо, смекнули, что я буйно, и решили по рукам-ногам связать. Я все же подергал своими конечностями, чтобы понять, насколько имею шансы выпутаться из веревок. Они были. Веревка не особо качественная, да и тот, кто меня вязал, не такой и профессионал в этом деле. Однако, чтобы развязаться, мне нужно проявить изрядную активность, потерпеть боли, скорее всего, быть обнаруженным. Без обличительных телодвижений не обойтись. Я не мыслю, как реципиент, но кое-какие обрывки эмоций все же проступают, и это меня удивляет. Вот передо мной у изголовья стоит крест, и я не тот человек, чье тело я захватил, боится этого креста. Набожность на уровне секты. Вот, наверное, правильно было бы с чем сравнить. И я в этой секте. Нет страха перед людьми, ни у меня, человека из будущего, ни у меня, человека из этого времени, явно средневековья. Скажи лжепоп Ильякова убить, но обоснуй, что этого хочет Бог, то я сделаю. И нет страха быть убитым, избитым, но есть страх перед крестом, который поставит передо мной Илья. Я всерьез считаю, что в меня вселились бесы, ну или один бес. И вот этой службой, полное унижение и боли, я изгоняю из себя его. Жесть. Какой же уровень промывки мозгов? Сделать из большого и сильного парня раба, готового стерпеть все? Этот Илья, который священник, не божий человек, он монстр, раз получается подчинять сильных людей. Я всегда уважал силу, даже хитрость, если она на войне или для благого дела. Но никогда я не терпел манипуляторов, тех, кто подлостью или какими психологическими уловками проникают в голову человека и копаются там. И вот сейчас я смотрю на крест, и уже улыбка посещает мое лицо. А чем меня могут остановить, если вот прямо сейчас я направлюсь к Илье и сломаю ему челюсть? Так смеха ради. Он покажет мне крест, а я должен пасть ниц. Всегда относился к вере с почтением. Как известно, на войне не бывает атеистов. Но вера для меня — это сакральное, то, чем нельзя манипулировать, что должно быть внутри и помогать, а не разрушать, унижать, убивать. И теперь я понимаю, что та вера, которую насаживает Илья, это только манипуляция для улучшения материального обеспечения манипулятора. Развяжи его, потребовал человек, которого, как я понял, зовут Войсвятый Ратник. Ты не будешь здесь приказывать, Ратник, тут Божье место, не стушевался Вершила. Ты Бога не поминай, нет тут его, отвечал воин. Уже ясно, что Войсила из дружины того князя, что прибыл в город, дабы пополнить свое воинство. За Бога говори с отцом Ильей, мне до того дела нет, тут земля вольная, и я не стану развязывать. Принесешь 10 гривен серебром, вот тогда и отдам, Вершила был неуклонен. Я в праве своем, ты же понимаешь, что более он не будет покладистым, коли раз ударил, ударит и второй. Вон а какой у тебя глаз заплывший, усмехнулся Войсил. Отдай за 2 гривны, более у меня и нет и не будет. Батагами отхожу, строптивость выбью, а за порушение обета. Вершила не договорил, был перебит Войсилом. Да не тебе он обет давал, не тебе с него и спрашивать. 10 гривен за него не дам, подумай и приходи, когда второй глаз затечет. Не брал он у тебя купу подрост, никак не брал. Даже тут, в вольном граде вашим позор сие, жидовство, давать серебро в рост. Еще спросить бы с тебя, где его доброе оружие, кое быть должно, да кони. Он же половцев побил, на коне приехал, думай, Вершила. А я, коли было бы время, так круг городской собрал бы, чтобы спрашивать с тебя, жестко говорил пожилой воин. Послышались шаги, говорившие выходили из того помещения, где я валялся. Наверняка, это был Войслав, ушедший ни с чем. И вообще, а 10 гривен, это сколько? Память молчит. Нет, я не темный человек, историю учил и делал это добросовестно, но имею смутное представление о нынешних ценах. Хотя, была же история, что князь Ярослав Владимирович платил виру за человека и там было 80 гривен за персону. Обидно, если честно, что за меня только 10 и то, покупатель сдулся. Впрочем, еще нужно доказать свою значимость. Хех, прилетел удар рядом со мной в стену. Это, видимо, Вершила так эмоции проявляет. Но не решается, паразит, бить по мне. Надеюсь, что от страха передо мной, а не от того, что не хочет испортить товар. В этом времени за все можно откупиться, если я хоть чуточку понял период, куда попал. Убил человека, сколько там, 80 гривен и дело с концом. А сколько мне нужно будет оплатить, чтобы спалить здесь все, вместе с паразитами, такими, как Вершила? Наверное, дорого. Так что эмоциями не фонтанируем, а думаем. Вот же стервь, жил бы и далее при храме, да обет свой исполнял. И серебро на тебя давали, когда прослушивали историю про половцев и работал зело справно. Нет жа, заговорил Абразина. Еша и око подбил, причитал Вершила также удаляясь. Только я подумал, что этот мужик уже ушел, уже настроился на то, чтобы начать расшатывать веревки, как он, продолжая причитать, как я, оказывается, неблагодарный, вернулся. Сие вода святая, токмо сегодня освященная, ставлю у креста. Смотри, шелохнешься, скрынку разольешь, худо будет, что святая вода разлита. Да и сам обжечься можешь, коли бес изнутра полезет. Так что лежи тута, сказал Вершила и, как я понял, с уверенностью, что нагнал на меня страхов, все-таки ушел. Вот же гад, и сам же во все это, похоже, верит. Мысль я не успел додумать, так как, оказывается, я валяюсь в месте повышенной проходимости. В будущем рядом со мной могли бы какой Озон или Валберис открывать, уж больно много людей тут шастает. Только-только под мысли о людских суевериях начал расшатывать, причем не безуспешно, веревку, как еще кто-то пришел. «Эй, слышишь меня?» – прошептал звонкий голос. Звонкий, но все же мужской голос, продолжал допытываться у меня состоянием. Всегда поражало вот это. Ты спишь? Ну если сплю, так не отвечу, а если не сплю и не отвечаю, так иди лесом, с тобой не хотят общаться. Так, нет, будут спрашивать, пока либо не разбудит, либо не получит в ответ грубость. Чего тебе? Спросил я, все еще пялись в стену и рассматривая мох между бревнами, которым, видимо, забивали щели. Еще раньше удалось грязную тряпку вынуть изо рта, как бы при этом не опошлить ситуацию. Но язык у меня оказался рабочим, при его помощи и вынул кляп. Еще бы минуты 3-4, так и от веревок избавился. Правда, что делать дальше есть только смутные представления. Но из этого состояния, хлева, к которым меня держат, нужно уходить, к Как, наверняка из города тоже. Эта локация оказалась ко мне недружелюбной. Если есть люди, которые за меня просят, я о том Василе, или как там зовут мужика, голос которого я слышал, то нужно искать встречи с ним. А еще лучше вот прямо сейчас хоть что-то для себя прояснить. Ты Йента, стало быть, не Фомка, а Влад? Прозвучал очередной вопрос. Ты, стало быть, переверни меня, кабы разговор состоялся. Непривычно мне быть спиной к мужчинам, стало быть, подражая стилю общения очередного гостя, сказал я. Меня перевернули, и я увидел парнишку. Худощавый, явно не воинственного вида, в рясе. Если называть священников попами, то передо мной был, скорее, попок, поп на минималках. И был бы он грозного вида, или хотя бы не такой тщедушный, я даже с еще до конца не развязанными руками смог бы огреть гостя хоть в пах, хоть в грудь, тем камнем, который уже успел перетащить и оставить у связанных рук. Кстати, о них, руки, потребовал я. Не, мил человек, сперва уговор, а после руки, собеседник замахал в отрицании своими передними конечностями. А мы с ним, оказывается, о чем-то договаривались, а как, на пальцах, если я обед хранил, впрочем, я уже и не нуждался в его услугах. Наверное, слишком был уверен Вершила, что я испугаюсь креста с водой и даже не попытаюсь выпутаться, иначе как этими соображениями я подобные нелепые узлы я не могу объяснить. Бывшие мои путы уже валялись рядом. Резко хватаю дьячка за шею, двигаю его к себе, перехватываю руку и беру ее на слом, втыкая голову дьячка в то сено, на котором я только что лежал. «Где я?» Это первый вопрос. «Отвечать быстро», — жестко говорил я. Следовало сверить реальности новую старую память реципиента. Град вольных людей Берлада, что у Дуная, уже четко отвечал дьячок. «Кто я?» — спросил вновь я и даже сам поморщился. Этот вопрос звучал ну очень странно. Так можно и статус юродивого заработать, а там и люди шарахаться начнут. Если такие людишки, как Вершила, стороной станут обходить, так и хорошо, но мне же нужна социализация. Надолго ли я вот здесь, непонятно, может это кома, но не столь важно. Важнее иное, нужно быть собой, будь все происходящее даже плодом моего воображения, и жить и действовать так, как хотел жить, по справедливости, как я ее понимал. Мне рассказали, кто я. При этом, парень не стал задавать вопросов про бесов или еще чего, чем, на самом деле, спасал свою жизнь. Начни он тут мне задвигать о том, что в меня бесы вселились, или еще какую ерунду, то мог и, чего хочешь, спросил я в нетерпении, между тем, не показывая вида, что мне больно от того, что расшатываю веревку. Уйти, дьячок приблизился ко мне еще ближе, заставляя поморщиться. Обрыдло мне все тут, уйти нужно. Зубы он не чистил давно, никогда. Все же привыкли мы, люди из будущего, когда или посторонних запахов нет, или все вокруг благоухает парфюмом. Здесь и сейчас так все благоухало всеми ароматами Франции, той, средневековой, где ночные горшки на голову выливали. Я никогда неженкой не был и на войне какие только ароматы не испробуешь, но сейчас приходилось напрягаться. «Хочешь идти, уходи», — сказал я. «Не-е-е», — протяжно чуть ли не завыл дьячок, я, сбрасывая веревку с ног, чуточку сильнее нажал на руку. «Больно. Мне одному ходу нет. Серого обидеть может каждый. А ты, Фомка, Влад, так тебя называл ратник князя Ивана. Ты сильный. Вон и Вершила боится тебя и не знает, что делать нынче. Я сам слышал, как он того, ну когда улку того, ну я видел. Мда. Собеседник мне попался прямо-таки Златоуст. Так умеет рассказать. Это, того ни черта не понятно. Но пока он объяснял про романтикулки и Вершилы, при этом краснее и бледнее, что даже в потемках было заметно изменение цвета лица, я успел избавиться от веревок на руках. Итак, появился я тут более года назад. Пришел на коне, да еще и с заводным, а еще, и где это все? Перебил я рассказ парня. Так при храме и осталось, отвечал рассказчик. Виру он хочет, вот же гад. Судя по рассказу, на мне было добра весьма и очень много. Оружие, доспехи, кони, может еще что. Но сейчас до правды не докопаюсь. А что еще про меня рассказать, так и нечего. Пришел в город, стал молиться, от церкви далеко и не уходил, и все молчал, все прощал. Я сам стоял на коленях и умолял Илью выгнать беса, помочь разобраться с тем, что со мной произошло и почему я тогда, с половцами. Я не говорил, я все это написал. Вот, значит, грамотный, это мне в плюс. Долго мурыжил меня священник, все обхаживал, да словесными кружевами опутывал, проникая прямо в создание и деформируя уже надломленную психику. Тогда Иулка и Вершила, да и священник Илья, стали откровенно издеваться надо мной, а все верил в то, что мои бесы покинут меня, что я проклятый, что все терпеть должен и тогда. Вновь нахлынули воспоминания и опять разболелась голова, но в этот раз я смог сдержаться и почти не показать вида. Вместе с тем, получалось отвести подозрения и доказать, что я есть я. Пришли мысли-образы, которыми я мог отвести подозрения в своей бесовской натуре. С тех пор на мне и уборка, и дрова, и скотину присматривать, стал я дополнять рассказ ясно в общем. Рабство. Это было натуральное рабство. Вместе с тем, я прежний разгребал все дерьмо, не отвечал на унижение, мне приносили милостыню, когда Вершила и Улка рассказывали слезливые истории, побуждая людей нести еду. И за это меня кормили, и не так, чтобы хорошо, овсяная каша из зерен, основная еда. «А как тебя зовут, убогий?» – спросил я. Спиридоном кличе святой отец Илья, я увидел проступившие слезы у парня. «Отпусти, я же и так все скажу, без утайки. Ничем не таится от тебя, нам еще разом жить. Чего?» Я опешил и даже отпустил руку дьячка. «Я жить с тобой не буду, и я не буду, я не интону то самое стало быть», – вновь стал мямлить Спиридон. «Спирик, спирка, и все равно на ум приходит спирт. Наверное, я бы даже выпил чуток, было бы чего. Не любитель я этого дела, но повод-то какой? Отметить бы событие, что остался жив-здоров. С горем пополам я смог понять дьячка, как и выяснить, чего он от меня хочет. Спирка разговаривал со мной, как с юродивым, неполноценным человеком. Ну а как иначе? Столько терпеть унижения и боли, отдать свое имущество запросто так, да я и сам бы такого считал придурком. И сейчас, когда я явно другой, Спиридон не изменяет своего отношения ко мне. Ничего, еще изменит, если все-таки я решу, что нам, пусть и временно, пусть до калитки из города, но по пути. Все достаточно просто. Молодой парень возжелал сбежать с того места, которое считает тюрьмой. Он даже обвинил настоятеля церкви в том, что тот тайно ходит на капище некоему Чернобогу, и я ему в помощь, так как всякий обидит слабого, даже если он будет в рясе. И вот этот Илья и обманщик, и всяко греховный человек, и не дает таланту Спиридона раскрыться. А вот он, Спирка, стало быть, умнейший человек, читать, писать исчиту обученный, книгу наизусть почти всю знает. Такому только дойти до стольного града Киева, и в любой храм его возьмут на службу. Кто же тебя похвалит, если не сам себя? На самом деле, все это было увлекательно слушать, но из всего разговора я вычленил главное. В ближайший час сюда никто не придет, так как идет служба, и его, Спиридона, освободили от работы. Он прикинулся больным, ну а к таким тут жестоко относится. Часто их и не лечат, а просто сторонятся, гадая, выживет али нет. А парень решил, что у него появился шанс сбежать и податься в дружину к князю. Значит, есть еще минут 40. «Не меньше, чтобы сбежать. И на мечах ты дерешься?» – удивился я. «Не, я не дерусь вовсе. Ну ты же знаешь, я уже говорил тебе», – сказал Спирка. «И на кой ляд ты в дружине нужен? Или только дойти до Киева? Так они не станут брать попутчика», – удивился я, еще раз разглядывая щадящее телосложение парня. «Впрочем, давай, выводи меня отсюда, и ты не убьешь Вершилу», – удивился Спиридон. «Эки ты шустрый», – усмехнулся я. «А хочешь ты убить?» Парень замотал головой. «Пацифист в рясе. Ну да, времечко тут, скорее всего, не для тех, кто боится крови. Ну а насчет того, чтобы делиться своими соображениями и планами со Спиркой, ну нет же, конечно. Я даже все еще не исключаю того, что он может быть засланным казачком. Вот я скажу, что да, собираюсь убивать, а тут из-за угла, апа, ты попал, статья угроза жизни, и это стоит, ну пусть 10 гривен. Нет, много, не хочется понимать, что всего угроза может стоить столько же, сколько и за меня хотели заплатить. Не задавай, Спирка, дурацких вопросов, не получишь дурных ответов, нравоучал я. Чудно ты молвишь, отвечал дьячок, пристально рассматривая меня. А бы ты понял, а кто видел, что я отдал все свое Илье, настоятелю храма? Последовал очередной вопрос. «Я», — сказал растерянно Спирка. Тихо, чтобы не сильно себя демаскировать, я рассмеялся. «Тот еще у меня свидетель. А так получается, что никто и не видел, что я отдавал свое имущество, потому часть из него мог бы забрать, если и не все. Коней, хотя бы, пошли за моими вещами», — сказал я. «Нужно уходить из этого города, не вижу ни одной значительной причины, чтобы оставаться и строить какую-то карьеру здесь. Буду входить в социум в других местах, где меня за дурачка принимать не будут. А еще, вот такая вольница для меня, человека от государства, неприемлема. Я еще тот демократ-монархист. И как так говорят китайцы, большой путь начинается с первого ли? Я не китаец, потому скажу, что с первого шага. И первоочередное, что нужно, это выжить, осмотреться в более спокойной обстановке, а не когда тебя хотят то ли убить, то ли избить и не раз. И лучшим вариантом мне кажется войти в дружину, пусть и этого князя, что сейчас в городе. Каким бы я сильным и ловким не был, а это еще нужно проверять, один в поле не воин, особенно, когда это поле кишит всякими половцами или иными бандитами. Спирка еще что-то говорил, но я задумался о своем. Мне назвали год, пусть и не от Рождества Христова, но моих знаний хватило, чтобы перевести в понятные цифры. На дворе 1145 год. Почему так, не знаю. Вообще задаваться вопросами о предназначении и причинах попаданчества не следует. Ответов не получу, а головную боль точно приобрету. Но одно важно. Родина, она ведь во все времена остается ею же. Что за год? Междоусобиц, причем всех со всеми. Вот с этого периода окончательно и складывается ситуация, когда каждый сам по себе, когда не могут прижать половцев, а набеги ляхов отражают только порубежные с ними княжества, как и походы булгар. Каждый сам за себя. Появляются вольницы, как в Новгороде, Киев берут раз в 5-6 лет, а то и чаще и то разоряют войной, то так обкрадывают. Живут натуральным хозяйством. Тьма. Ведь под самым Римовым кричат. Русичи под саблей Половецкой отрывок из произведения «Слово о полку Игореве». Скоро мы вышли из здания, которое было чем-то вроде хлева с заготовленным на зиму сеном. Никто нас не встречал, не охранял, наверное, была уверенность в крепости веревок, а еще больше в твердости моих суеверий. А может тут имело место быть элементарная расхлябанность, что во все времена неизменно сопровождает людей. Замечу, что не только русских людей. В церкви пели и читали молитвы, было полным-полно людей, часть из которых стояли на улице под начинающимся дождем. Если верить Спиридону, так вот вся эта же братья после богослужения может отправиться на капище, а упоминание любого языческого башка сопровождается тем, что у него просит прощения. Странное такое вот христианство. Наверное, с подобными же тенденциями католики боролись более радикальными методами, а тут двое, а то и троеверие. Но задаваться вопросами веры начну позже. А пока в стойле я взял двух коней, продел узцы, жаль не нашел только седла, и вывел животных. Спиридон уже стоял с какими-то тюками, которые перекинул через спину одного из коня и отправился прочь. Я, чуть задумавшись, все же решился и пошел в дом к священнику Илье. Спирка точно указал, где у настоятеля тайник, под двумя досками у каменной печки. Все брать не стану, а только то, что посчитаю достаточно в качестве компенсации. Слитки нет, даже не слитки, а продолговатые куски серебра с насечками на них, вот это и были гривны, 10 штук которых я взял себе. Стой, стервь, куды купель медную потащил, услышал я крик во дворе. Сразу было понятно, что происходит. Спиридон спиридонил купель, тазик для крещения у Ильи, да был раскрыт в своем злодеянии. Так что, уходите и оставлять спирку, по отношению к которому просыпалось чувство опеки, или встревать. Послушались глухие звуки, которые недвусмысленно сообщали, что спирку бьют и уже ногами. Этот мир жесток, не менее, может и более того, который я потерял. Нужно соответствовать. Ну, правословно, не тварь же я дрожащая, чтобы бежать от опасности. Что ж, руки-ноги уже послушны мне, пора и зубы показывать. Глава 4. И что делать? Я имею в виду, что делать со спиркой, когда все-таки выпутаемся из ситуации? И вообще, кто из нас юродивый? Я, который обнес хату лжепопа, ни разу не попавшись на грабеже и уже спокойно собирающийся уходить, или Спиридон, который поднял шум? Ответ кроется в самом вопросе. Вот нужно мне все это, сказал я и решительно вышел во двор. Посмотрев с некоторой тоской на коней, что были привязаны у крыльца, я спустился с незамысловатого крыльца в 3 ступени, обошел срубный дом и предстал во всей красе. На меня не сразу обратили внимание, все же был вечер и от дневного света уже почти ничего не оставалось, лишь вдали, через кучные облака проступали проблемки от алеющего заката. Но я увидел все, что было нужно. Четыре мужика остервенело били Спиридона, и главным ударником был лжепоп Илья. Решение принято, но оно могло быть иным. Здесь и сейчас многое решается в моей жизни. Есть такое ощущение. Вот прямо сейчас я мог выйти из дома, за которым особо никто и не смотрит, взять коней под уздцы и все, вольный, как ветер в диком поле, обдувающий ягодицы половецкому хану. Но стоит ли разбрасываться теми, кто мог бы мне помочь освоиться в обществе? Да и, честно сказать, руки чесались до жути. И одна из качественных чесалок – это гнилые зубы вершилы. «И чего это вы, люди добрые, мальчонку забежаете?» – сказал я, стараясь хоть в малом выдерживать стиль общения, которым, как мне кажется, уже чуть проникся. При этом я несколько забылся и о том, что сам в годах младше, скорее всего, Спиридона. Но по физическим показателям, да, он малец. Вате, Христос Спаситель, и ян-то тут. Ты что, тать, обворовать меня решил? Глянь, люд честный, коли-то у него моя, кричал Илья, перестав лупить железякой на веревке лежащего без движения Спиридона. Железяка, значит, это тут такое кадило, и сказал Христос. А я говорю вам, если кто-то рубаху желает у тебя отсудить, пусть забирает и плащ, вырвалась у меня фраза из Нового Завета. А как, оказывается, а я подкованный в вере, это хорошо, бейте его, бесовский он, закричал вершила, который встал рядом с лжепопом Ильей. Я улыбнулся. Бить дьячка — это одно, а вот на меня нападать не спешили. Многие отворачивали глаза, но один взгляд, внимательный, жесткий, я почувствовал. За спинами толпы из человек 40, которые высыпали из церкви посмотреть на избиение Спиридона, был кто-то, кто изучающе на меня смотрел и выжидал, не проявлял себя. Я не экстрасенс какой, хотя от этого мира, где я очутился, можно было ожидать чего угодно, хоть и появления сверхспособностей, но всегда чувствую взгляды, ощущаю интерес к себе. Может быть, это последствия пребывания на войне, или увлечения психологией, которую, наряду с большим количеством иных направлений и наук, стал самостоятельно изучать до подписания контракта. Я, словно зверь, чувствовал отношение к себе. Вот Спиридон, он кажется безобидным, а тот взгляд, который продолжает меня прожигать, он опасный. Кому ты дорогу перешел, Владислав? Или это не враг? Кайся, грешник. Нашелся, наконец, лжепоп и направил на меня массивный, но грубо исполненный серебряный крест. Я ли грешник? Усмехнулся я, поглядывая на то, как сразу четыре человека пробуют обходить меня со всех сторон. Илья несколько опешил, посмотрел на свой крест, на меня, на крест, вновь уставился на меня. Не работает, стало быть, оружие, а все потому, что в руках у лжеца. Между тем, один из мужиков дернулся на меня, расставив руки, словно хотел обняться. Но вряд ли он решил наградить меня обнимашками, скорее охватить, взять в тиски, чтобы дать другим возможность включиться в процесс избиения моего большого тела. Моя правая нога устремилась навстречу этому мужику, и он напоролся на боковой удар ноги. Вот только исполнение мавашигири было болезненным, и я поморщился. Ногами бить – это хорошо, без них никуда, но бить неподготовленными ногами, с нерастянутыми мышцами, с ненатренированными связками – это опасность и боль, которую я сейчас и ощущал. Но рефлексировать и думать о том, как я составлю себе план тренировок, было некогда. Краем зрения увидев, что одного из четырех мужиков скрутило и он валяется на земле, корчится от боли, я перевел взгляд на оставшихся троих. При этом контролировал, чтобы в драку не влез еще кто. Вопреки здравому смыслу, трое остальных не отступили, не задумались о последствиях, а скопом рванули на меня. Первого мужика, который чуть вырвался вперед, бью прямым ударом руки в нос. Он временно дезориентирован, что даст мне возможность расправиться с остальными. Второго подсекаю ударом по коленям, вновь использую ноги. Это у меня навязчивая идея теперь, надо и не надо использовать нижние конечности. Делаю шаг назад, так как вижу, что не смогу уклониться от следующего удара третьего мужика, да и четвертый почти зашел за спину, а этого допускать нельзя. Так что ухожу назад и влево, и тут пролетает мимо камень. Еще один. Делаю шаг вперед, прямо прижимаясь всем телом к мужику, что решил меня проучить, бьют того лбом в лицо. Прикрываюсь телом потерявшегося бойца, и в него прилетает камень. Замечаю в 4-5 метрах длинное полено, которое можно было бы назвать оглоблей, и уже планирую, как доберусь до него. Толкаю обмякшего мужика, лицо которого начинает заливать кровь, на его же подельника и подскакиваю к третьему, ударяя его правым апперкотом. Вот же, кажется, костяшки на руках повредил, опухнет рука. Все, хватит, приказал властный голос. А тебе, князь, немочно повелевать тута, в вольном граде Берладе, сказал лжепоп Илья. Однако и он напустил руку с камнем, да и три мужика, которые явно уже направились на помощь своим почти побежденным товарищам, попятились. Словно прячась за сильным папкой, они зашли за спину Ильи, потеснив там, поскуливавшего, как избитая собака, Вершилу. «Ты сын Богояра, Владислав?» — спросил тот самый властный голос, и я увидел вопрошающего. «Вот князь он и есть князь, сразу виден статус, выделяется такой вот человек из толпы и даже возвышается над ней, уже чего стоит блестящая, даже в сумраке пасмурного вечера, золотая гривна, если я правильно понял, а я уже понял немало, то эти времена, период Древней Руси и золото тут ну очень дорогой металл. А как иначе, если на Руси недобываемый так, что любое золото на человеке можно расценивать, как признак того, что перед тобой очень непростая личность. Чего молчишь, отрок? Сказывай, как есть. Богуяров сын, требовал князь. Так выходит, согласился я. Бежал чего от храма, да по что за сего серого заступился? Продолжался допрос. На возмущение Ильи, да и не только его, что князь Иван Ростиславович вообще не вправе тут, в Берладе, распоряжаться, уже мало обращалось внимания. Оказалось, что рядом с князем не меньше десятка воинов. Учитывая то, что они уже побрали свое оружие, намерения у этих бойцов могут быть вполне серьезными. «Княже, дозволь!» К Ивану Ростиславу подошел какой-то мужик в кольчуге и начал что-то шептать князю на ухо. В потемках не распознал берладского сотника Геркула, который явно сейчас выказывал, что в случае чего, то за князя станет. Видя, что я не спешу с ответом, затараторил Спирка. Кстати, этот паразит подмял под свое худое тело медный таз, то есть купель, и не собирается с ним расставаться. Парень он, конечно, физически слабый, но, как видно, силы духа не занимать. Вцепился в купель и клещами не вытянешь. Илья до капища Чернобога ходит, а в доме ей на медалище стоит, под пятой доской от входа.